В здоровом теле здоровый дух. Это глупость и ложь. В здоровом теле иногда живет больной и слабый дух, а в теле не очень здоровом может жить очень сильный. Правда заключается в том, что жизнь – борьба. Жизнь вполне здоровых людей тоже бывает очень трудной и даже мучительной. Здоровым тоже приходится бороться. Самая необходимая вещь на свете – мужество. И, конечно, все люди должны сочувствовать и помогать другим, здоровым и больным, больным и здоровым. Не секрет, инвалиду надо ежеминутно работать. Гораздо больше, чем здоровому человеку. Надо справляться с унынием, расслабленностью, бороться за свои права. Я убежден, что каждый человек, здоровый и инвалид, имеет право на счастье. Будьте счастливы. Ваш Рубен.